Глава 6. Первые месяцы войны не внесли в жизнь Дженнифер почти никаких изменений. После каникул в Свонидже вся семья вернулась в Лондон, и в конце сентября девочка снова пошла в школу. Взрослые, как всегда, много шумели и произносили высокопарные речи. Осенними вечерами Дженнифер устраивалась со своими учебниками в углу гостиной. Огня в ее комнате, конечно, не было, и, закусив кончик вставочки, подперев голову руками, слушала разговоры, которые велись под лампой в центре комнаты. Бабушка прикрепила на стене карту Европы и утыкала ее флажками, обозначающими продвижение войск врага. Бабушка и мама купили огромный моток шерсти и начали вязать носки. Дженнифер принялась за шарф, но через неделю его забросила. Дженнифер казалось, что война дала взрослым новое интересное занятие. Они получили возможность строить из себя важных особ и, произнося самые серьезные слова, в глубине души радовались этому. Ее забавляло, как они каждую неделю отправляют посылки в окопы. Бабушкин вопрос: «Дорогая, ты ничего не забыла?» И мамин ответ: «Нет, мама, все положено. Мясные консервы, печенье, сардины и табак». Голос матери звучал бодро, оживленно, и, перевязав посылку веревкой, она обрезала кончики острыми блестящими ножницами. «В конце концов, это всего лишь игра», — думала Дженнифер, глядя на нее поверх учебника по арифметике. Постояльцы мужчины стали постепенно исчезать с Мейпл-стрит, и потом время от времени появлялись в пансионе в военной форме, которая делала их очень высокими и непохожими на самих себя. В таких случаях женщины просто не знали, чем бы им угодить. Каждая отказывалась ради них от своей порции сахара к чаю, и мама, чтобы не отстать от других, не притрагивалась к маслу. Дженнифер пожимала плечами. Эта война ее не коснулась, она и так не ела ни того, ни другого. Она была всего лишь маленькой девочкой, которая не принимает участия в разговорах и каждый день должна делать уроки. По пути в школу в Сент-Джонс-Вуд она видела, как в Ридженс-парке солдаты проходят строевое обучение. Иногда они длинными колоннами маршировали по улицам. Ей нравились песни, которые они пели. «С кем бродил ты под луной во тьме ночной? О нет, ни с сестрой, ни с матушкой, нет!» Часто они кричали младенцам, которые катили в колясках высокомерные няни в шляпках с голубыми вуалетками. «Привет, малышка! Как поживает твоя нянюшка?» Они были веселые и забавные, эти солдаты. Им и дела не было ни до бабушки, которая вяжет носки, ни до мамы, которая отправляет ужасные посылки. «Кто-кто-кто твоя подружка? Та, которая с тобой?» Они распевали во все горло, а Дженнифер, как вкопанная, стояла на мостовой с ранцем за спиной и махала рукой мужчинам, которые махали ей в ответ. Эти мужчины понимали, как глупо быть серьезными. Дженнифер в припрыжку добежала до школы. В то утро она поняла, что война — это нечто большее, чем цепочка слов в газетах, что она может иметь прямое отношение к людям. В ее классе был урок рисования. Его вела миссис Джеймс, терпеливая, едва ли способная чему-нибудь научить женщина, которая не имела никакого влияния на учениц. В середине урока, когда Дженнифер, расшалившись, встала на одну ногу и принялась размахивать линейкой, а несчастная учительница крикнула, чтобы она успокоилась, кто-то открыл дверь и сказал: «Прошу прощения, миссис Джеймс, вас хочет видеть мисс Хэнкок». Оставшись одни, девочки сполна воспользовались свободой и под предводительством Дженнифер пустились в пляс на партах. Прошло 10 минут, 20, полчаса, а учительница все не возвращалась. Дженнифер взяла мел, кое-как нарисовала на доске осла и под рисунком поставила подпись «Миссис Джеймс». Дети громко рассмеялись. Покраснев от гордости, Дженнифер стерла рисунок и принялась за новый. Когда дверь открылась, и в класс вошла девочка из старшей группы. «Пожалуйста, успокойтесь», — сказала она серьезным тоном, — «и сядьте за парты. Вы можете делать домашнее задание. Миссис Джеймс сегодня не вернется. Она получила телеграмму, что ее муж убит. Она уехала на такси». В классе мгновенно наступила тишина. Дети сели за парты и молча раскрыли учебники. Мел выпал из руки Дженнифер. Она посмотрела на стол учительницы, увидела карандаш, который миссис Джеймс торопливо отложила в сторону, и сразу представила себе, как та спешит по коридору в кабинет, платком стирая с пальцев мел, открывает дверь и видит мисс Хэнкок с телеграммой в руке. Нервная, некрасивая маленькая девочка по имени Люси, которая сидела на задней парте, громко расплакалась. «Это гадко!» — прошептала Дженнифер. «Гадко! Гадко!» И она вспомнила Гарольда в форме, как он махал ей из окна переполненного поезда на вокзале Ватерлоу. Вспомнила и испугалась. Теперь девочки на целую неделю исчезали из школы и возвращались с черной повязкой на рукаве. Она означала, что кто-то из их близких погиб на фронте. Еда в пансионе стала отвратительной. Хлеб темно-коричневого цвета, никакого джема и маргарин вместо масла. Ели не картофель, а рис, а вместо капусты какую-то брюкву. Если пудинг был кислым, его подслащивали маленькими белыми таблетками, которые назывались сахарин. Дженнифер начала забывать вкус старой еды. Забыла она и то, какую одежду мужчины носили до войны. Теперь все были в военной форме. Что-нибудь другое трудно было даже себе представить. «Интересно», — думала Дженнифер, — «если бы папа не умер, он тоже пошел бы на войну?» Она старалась вспомнить его лицо и фигуру, но видела только спутанные волосы на подушке. Даже его фотография не пробуждала в ней никаких воспоминаний. Он принадлежал другому, давнему времени. Ей было грустно думать, что он ничего не узнает о войне. Теперь он представлялся ей не таким мудрым и значительным, как раньше, и в сравнении с полными жизни и отваги Гарольдом и Вилли выглядел бледной тенью. Да и сама она стала старше и во всем его превосходила. Теперь он был могильным камнем на кладбище, а само кладбище — далеким, всеми забытым местом. Дженнифер небрежно засунула фотографию за каминную доску. И, напевая «Типерери», песню, которую он никогда не пел, сбежала вниз по лестнице и перекинула ранец через плечо. Гарольда убили в марте. Она вернулась домой как раз к чаю, и лишь открылась входная дверь, поняла, что случилось. У служанки было испуганное лицо, и она, неловко держась за ручку двери, старалась не смотреть Дженнифер в глаза. На столике в холле лежала мужская шляпа. Дженнифер заглянула в столовую и увидела, что к чаю не накрыто. Из гостиной вышла одна из постоялец, но стоило ей увидеть Дженнифер, как губы ее странно задрожали, и она, отступив назад, осторожно затворила за собой дверь. У нее были покрасневшие глаза. Сердце Дженнифер болезненно сжалось. «Нельзя показывать служанке, что она догадалась. Где мама?» — спросила она. «Наверху с бабушкой. Кажется, она не совсем здорова», — ответила женщина и украдкой скользнула вниз по лестнице. Дженнифер с минуту стояла в нерешительности. «Может быть, лучше выбраться из дома и убежать куда-нибудь далеко?» Так она никогда не узнает, что это действительно правда. Боясь услышать страшную весть, она вошла в туалет первого этажа и заперлась в нем. Здесь ее никто не найдет. Она опустилась на колени и стала молиться: «Господи, прошу тебя, пусть это не будет Гарольд или Вилли. Господи, прошу тебя, пусть это будет только мое воображение». Она поднялась с колен, приложила ухо к двери и прислушалась. Минут через 20 она услышала, как кто-то тяжело спускается по лестнице. Шаги пересекли холл и направились в гостиную. Дверь закрылась. Все стихло. Дженнифер знала, что это бабушка. Стараясь не шуметь, она отворила дверь и вышла в холл. Бесполезно. Она больше не может ждать. Она должна узнать правду. Дженнифер, крадучись, поднялась по лестнице, подошла к комнате матери и прошмыгнула внутрь. Сердце ее бешено билось, руки были липкими от пота. В комнате было темно, портьеры задернуты. Дженнифер, словно сквозь туман, увидела фигуру матери, лежащую на кровати. Боясь, что ее заметят, она, затаив дыхание, остановилась у двери. Занавеска на окне колыхнулась и зашуршала о стекло. С кровати донесся приглушенный звук, и фигура шевельнулась. Мать заговорила глухим, незнакомым голосом. «Это ты, Дженни?» «Да, мама». Молчание. Она ждала. Ждала, а сердце ее тяжело билось, в горле пересохло. Вдруг она почувствовала слабость в ногах. «Дорогая, Гарольда убили». «Да», прошептала Дженнифер. «Да, я знаю». На миг ее охватило страстное желание броситься к лежащей на кровати фигуре, лечь рядом с ней и крепко ее обнять, сделав тем самым робкий шаг к примирению, к началу дружбы, любви и понимания. Тогда она еще не понимала, что от этого краткого мгновения может зависеть все их будущее. Но Дженнифер была слишком застенчива. Она бесшумно выскользнула из погруженной в тишину комнаты и, сжавшись в комок, села на пол в коридоре. По ее щекам и подбородку текли горячие слезы. Дженнифер внезапно проснулась. Ей показалось, что пушка выстрелила совсем рядом, почти у самого ее уха. Через несколько секунд стены дома задрожали от еще одного выстрела. Она села на кровати и протянула руку за халатом. Сигнал, к которому она уже давно привыкла, всегда внушал ей ужас, пробуждал холодный, безотчетный детский страх. Завыли сирены, высокие пронзительные звуки, сливаясь в единый кошмарный вопль, окончательно разбудили ее. Она выпрыгнула из кровати и, заткнув уши пальцами, как безумная, бросилась к двери. Три служанки уже покинули свои унылые комнаты под крышей и с грохотом спускались по лестнице. Их неуклюжие фигуры являли собой какое-то фантастическое зрелище. Эта грузная, круглолицая женщина, дрожащими руками вцепившаяся в свой фланелевый халат, даже отдаленно не напоминала кухарку, придирчивую распорядительницу кухни, меблированных комнат с пансионом. Сейчас в ее внешности было что-то болезненно личное, что-то шокирующее. Стараясь не смотреть ей в глаза, Дженнифер вежливо улыбнулась. На лестничной площадке появилась мать. Она помогала бабушке, чудовищной, отталкивающей фигуре в красном халате. Из комнат выходили обитатели пансиона, полуодетые, с наспех подобранными волосами и следами кольт-крема в уголках носа женщины и только двое оставшихся в пансионе мужчин. Старый мистер Хобсон, который при ходьбе всегда выставлял живот вперед, и мистер Веймис, у которого было только одно легкое, благодаря чему его не забрали в армию. Его длинный красный нос шумно втягивал воздух, а бесцветные водянистые глаза, казалось, говорили: «Видите ли, право, не моя вина, что я здесь». Все спустились в подвал, где были уже приготовлены складные табуреты и коврики. Все вместе они казались нелепой маленькой компанией нервных женщин и слишком улыбчивых мужчин, чьи лица желтели в тусклом свете свечи. Дженнифер сидела рядом с матерью, стуча зубами. Как ни странно, страшно ей не было, но она не могла ни унять дрожь, ни совладать с зубами. Несмотря на все ее усилия, они все стучали и стучали. Тишина. Вот чего она не могла вынести. Тишина, напряжение слуха, чтобы хоть что-нибудь услышать. И безуспешные старания догадаться, что происходит там, наверху. «Слушайте, вы слышали?» — раздался голос одного из постояльцев. Теперь воздух пополнился звуками. Сперва прозвучало оглушительное эхо от выстрела пушки в Хампстеде. За ним последовал глухой гром и равномерный грохот других орудий. Дженнифер закрыла глаза и прижала руки к животу. «Это никогда не кончится. Это будет продолжаться вечно, и она увидит конец света». Пушки ненадолго замолкли, и их сменило высокое тонкое жужжание, которое ни с чем не спутаешь. Отдаленное, но неотвратимо приближающееся монотонное жужжание пчелиного роя. Во тьме кто-то прошептал. «Это готы. Они прямо над нашими головами». Снова ударили пушки, оглушая мир разрывами. Дженнифер казалось, что она сидит в подвале с самого дня творения, и сколько себя помнит, в ее жизни не было ничего, кроме этого. «Настанет день», — так ей сказали, — «и все кончится. Настанет день, когда не будет войны». Ей уже 12, она взрослая и все понимает. Война убила Гарольда и Вилли. Когда-то они были живыми. Они смеялись, играли с ней. Она могла их потрогать, зная, что они настоящие. Все, что от них осталось, это 2 телеграммы да 2 письма от незнакомых офицеров. Сколько бы ни звала она их в минуты одиночества, они не придут. Скоро их фотографии покажутся такими же нереальными, как фотографии папы. Они навсегда останутся мертвыми. Став взрослой женщиной, она будет изредка бросать на них взгляд и видеть лица более молодые, чем ее собственное лицо, пожелтевшие и непривычно старомодные. Да, они были моими братьями. Они станут куда менее подлинными, чем забытая игрушка, случайно найденная в старом шкафу, пыльная и словно укоряющая за небрежение к ней. Гром пушек начал стихать. Время от времени слышался приглушенный гул, который, наконец, перешел в отдаленный, полный угрозы рокот. Дженнифер ясно представила себе, как, становясь старше, она оставляет папу и братьев в туманном прошлом, отдаляется от них, идя навстречу незнакомым лицам, новым мыслям, и в минуты покоя вспоминает о них почти с таким же равнодушием, как о заброшенных детских книжках с вырванными картинками, о коробках с засохшими красками, о безногом игрушечном медвежонке, о платьях, из которых давно выросла. А плин превращается в расплывчатую картину, на которой с трудом можно различить море, высокие холмы и бегущую через поле тропинку. Как ужасно быть взрослой! Как ужасно не смеяться над тем, что действительно смешно, не хотеть побежать со всех ног и думать забыть, строить из себя мальчишку. И вместо того, чтобы наносить шпагой удары деревьям, чинно ходить, еле передвигая ноги. Не ворошить осенние листья в канавах, не шлепать по лужам, не колотить палкой по перилам, не устраивать шалашей из перевернутых стульев и чехлов от мебели. Не готовить еду из веточек и травы, не срывать лепестки маргариток, чтобы слепить из них картофелину. Никогда больше не ходить, засунув руки в карманы, напивая себе под нос и предвкушая встречу с невероятным приключением за ближайшим углом. Вот какие мысли беспорядочно мелькали в голове Дженнифер, пока она, закрыв глаза и стуча зубами, сидела, скрючившись на складном табурете. Все стихло, гул и рокот орудий прекратился. Неожиданно, как шепот, как слабое эхо, прозвучал долгожданный сигнал горна. Две короткие ноты повторились дважды и затерялись в дальних улицах. «Отбой! Отбой!»